Поручик приподнялся, и человек с кинжалом торопливо предупредил. «Без глупостей, а то я ее все-таки...» «Постараюсь», — отчеканил поручик. Неторопливо двигаясь, набросил на девушку легкое покрывало, медленно повернулся в другую сторону, спустил с постели босые ноги. Люди в масках ему не препятствовали, только отступили подальше, чтобы не оказаться в пределах досягаемости кулачного удара. «Значит, хотите поговорить?» — протянул поручик, оценивая обстановку. «В таком случае, простите, я вынужден одеться. В таком виде гостей принимать не привык». Он сделал шаг в сторону одежды, но увидел перед собой жало клинка. Второй, отступив еще на шаг, кивнул третьему, и тот направился к стулу. Пинком отправил к постели сапоги, легонько встряхнул полосатые штаны и бросил их поручику. Поднял за ворот камзол, взвесил его на руке, хохотнул, запустил руку в карман и извлек Смит Вессон, держа его за дуло. Оглядел, повернулся к сообщникам. «Понятия не имею, что это такое, но на оружие очень смахивает». «Прибери подальше», — распорядился второй, по интонациям походивший на главаря. «Куда-нибудь, где наш друг до него не скоро дотянется. Да поосторожней с этой штукой, кто ее знает». Поймав на лету камзол, поручик с сожалением смотрел, как замаскированный, осторожненько, носком сапога задвигает револьвер под шкаф в дальнем углу спальни. Оделся полностью. «Прошу». Главарь отступил, вежливо показал дорогу. «Там, кажется, гостиная». И добавил убедительным тоном. «Не беспокойтесь, никто эту тварь трогать не будет». Поручик окончательно убедился, что эти типы не интересуются вульгарной добычей обычных воришек. Там на столике лежали дворянские ожерелья его и Элвик, перстни девушки с немаленькими каменьями, кошельки, и внимания не обратили. Вот только обычные грабители, кажется, были бы предпочтительнее. Главарь посторонился, давая ему пройти в гостиную. Он все время старательно выдерживал некую дистанцию, на которой поручик не мог бы достать его голыми руками. Остановился у входа и беззлобно предупредил. «Не пытайтесь хвататься за оружие. Может, оно тут есть? И себе не поможете, и девку погубите». Он сложил обе руки на животе, и в широком, закрывавшем кончики пальцев рукаве плаща, что-то нехорошо блеснуло металлом. Нет, не лезвие. Больше похоже на трубку. Поручик, прислушиваясь к долетавшим из спальни звукам, а, собственно, никаких звуков оттуда не раздавалось, значит, ничего тревожащего и не происходило, придвинул ближайшее кресло, вольготно в нем уселся, повел рукой. «Располагайтесь?» «Благодарю», — ответил главарь. «Мне здесь удобно. Прежде всего хочу вас заверить, что мы не грабители». «Я что-то такое и подозревал», — сказал поручик с усмешечкой. «Ну, какие грабители в золотом гербе? Простите, а вы по гостинице так и шли? В этих вот...» Он покрутил пальцами возле ушей. «Капюшончиках». «Ну, разумеется, нет», — спокойно ответил незнакомец. «Все-таки золотой герб. Тут вы правы». «Что-то вы осмелели. Так-таки и не боитесь». «Простите за пошлую сентенцию», — сказал поручик. «Чтобы бояться, нужно знать, чего бояться». И вот просто так боятся людей только того, что их шестеро и у них кинжалы, как-то глупо. А вдруг вы номера перепутали, и вас наняли, чтобы попугать кого-то совершенно другого? Главарь горделиво выпрямился. В его голосе впервые прозвучала нешуточная обида. «Нас никто не может нанять на каких-то. Выбирайте слова». «Итак, мы с гонором?» Совершенно неожиданно нашел слабое место, вовсе к тому не стремясь. «Черт побери», — подумал он, — «я же столького не знаю. Уэлвик может оказаться старый ревнивый муж или попросту отвергнутый соперник. Что такому стоит подослать полдюжины сорвиголов с ножиками?» «Прошу прощения», — вежливо сказал поручик, — «я приезжий и плохо разбираюсь в здешних обычаях. К тому же решительно не представляю, с кем имею дело. Вы не соизволили мне представиться». «Меня зовут Гертвик». «Как-как?» — с интересом переспросил поручик. «Гертвик?» Он сделал особенное ударение на последнюю букву. «Вообще-то это женское имя, раз оно оканчивается на...» «У меня мужское имя!» Прямо-таки прорычал главарь. «Нормальное мужское имя, понятно вам? Это змеи тут завели свои порядки с именами. Но человек вовсе не должен им следовать. Следите за языком». Любопытно, как поручик дважды за такое краткое время ухитрился чувствительно его задеть. «Я знаю, что вы приезжий», — тоном ниже сказал главарь. «И не просто приезжий, а из другого мира. Не удивляйтесь, у нас повсюду сыщутся свои люди. Вы из другого мира, расположенного как бы бок о бок, рядом, но неощутимо. В старые времена о чем-то таком писали, вроде бы появлялся кто-то. Порой чудовище, а порой и натуральные люди. Я, признаться, не особенно верю, но теперь приходится. Итак, я Гертвик, а вас зовут Аркадий». «Именно», — поклонился поручик. «И чем же обязан?» «Считайте меня послом. Если понадобится, я готов показать верительную грамоту». Он тряхнул левым рукавом и продемонстрировал поручику конец небольшого бумажного свитка, украшенного болтавшейся на крученном шнурке печатью, похоже, металлической. «Очень мило», — сказал поручик. «Но вы, простите, не по адресу обратились. Я к дипломатическому ведомству не имею ни малейшего отношения. К тому же я не самый главный». «Я знаю», — прервал Гертвик. «Но ведь вы трое, в некотором смысле посольство, пусть и неофициальное». «Возможно», — пожал плечами поручик. «Я лицо насквозь подчиненное. И не мне такими вещами заниматься». «Я хочу встретиться с вашим начальником. До него во дворце не добраться, а вы могли бы организовать тайную встречу». «Ну, не знаю», — столь же уклончиво ответил поручик. «Не от меня зависит, сами должны понимать. Я такие дела не решаю, и никаких гарантий, уж простите великодушно, дать не могу». «Расскажите о нашей встрече вашему начальнику. Это-то вы в состоянии сделать?» «Да, конечно». Поручик ощущал в происходящем привкус дурного фарса, хотя его собеседник, вне всякого сомнения, был ужасно серьезен. «Простите за нескромный вопрос, а какую же державу либо коронованную особу вы имеете честь представлять?»